Глава восьмая. Мир снаружи вихря с шумом проносился мимо. В центре бежали Лука и Фагус, между ними Сьюзи. В какой-то момент я захотела убедиться в том, что она хорошо перенесла прыжок, но мои опасения были напрасны. В мутантах уже была вихревая энергия, и Сьюзи выглядела так, словно совершала прыжки каждый день. Так что я сконцентрировалась на внешних потоках, через которые двигались мы с Бейлом. «Приготовиться!» — крикнула я остальным. Уже через пару секунд мы приблизились к цели. Я чувствовала, как снаружи в вихрь проникает холод, ледяной воздух, который кружил вокруг нас. И обстановка становилась все хуже и хуже. Бейл полностью передал мне управление вихрем, как мы и договаривались, поэтому я приготовилась к приземлению. До этого мне редко приходилось выполнять такую часть работы, мягко выводить из вихря несколько человек, но сегодня, кажется, все шло как надо. Вихрь слегка рассеялся, энергии словно пыли растворились в воздухе, дав нам возможность лицезреть бесконечную белую даль. Я повернула вихрь, осмотрелась на последних метрах в поисках места для приземления, но разглядеть что-либо в кружащем вокруг нас льде было невозможно. Наконец мне показалось, что я увидела ровную поверхность и остановила вихрь. Прежде чем вихревые энергии полностью растворились и мои ноги коснулись земли, нас силой ударил холодный воздух. Мы рассчитывали на это, но все же я покачнулась, когда в меня врезались сильные порывы ветра. Моя коса растрепалась, а глаза наполнились слезами. Я быстро вытянула маску из воротника своей униформы и натянула ее на лицо. Меня никогда еще так не согревала эта часть амуниции бегуна, даже когда мы использовали ее во время тренировок в кураториуме. Маска, в которой было небольшое окошечко для глаз, обтягивала всю мою голову. Она защищала от холода, в ней даже можно было нырять. Насадка, которая находилась на моих губах, называлась «искусственные жабры», хотя с настоящими жабрами не имела почти ничего общего. Она была мягкой, похожей на резину, кроме одной маленькой детали, в которую была встроена система связи. Мембрана находилась так близко к голове, что туда не могла проникнуть вода. А вот искусственный материал, напротив, представлял из себя смесь из силикона и недавно открытого вида каучука, из которого ученые сделали подобие кожи швиммеров. Он впитывал в себя воду и производил из нее воздух для дыхания в таких больших количествах, что владелец униформы мог находиться под водой на протяжении многих часов. Это было одно из многих достижений, которыми великое смешение одарило научный мир. Но не думаю, что люди когда-нибудь поблагодарят за это швиммеров. Едва маска покрыла мою голову, я услышала звуки своего дыхания внутри мембраны и голос Бейла по системе связи. «Это было очень хорошо», — сказал он. Я не могла видеть его лицо из-за защитной маски, но слышала по его голосу, что он улыбался. «Ты становишься все лучше и лучше». Чувство гордости наполнило меня, потому что я и сама заметила прогресс. Вихрь моментально реагировал на малейшую мысль в моей голове. Позади меня кто-то застонал, и я обернулась. Сьюзи, Фагус и Лука стояли на коленях. «Все правильно. Мы преодолели многие тысячи километров. И я, конечно же, тоже чувствовала, как сильно напряглось мое тело от нечеловеческих скоростей. Мои мускулы болели, желудок взбунтовался, но, в общем, я чувствовала себя неплохо. Бейл как-то сказал мне, постепенно к этому привыкаешь». Я быстро склонилась над Сьюзи, но здесь не было поводов для беспокойства. Ее черные волосы развивались по ветру, а на губах сияла улыбка. Сьюзи натянула на лицо маску. «Это было невероятно!» — крикнула она в специальную насадку. «Я уже даже не помню, когда в последний раз прыгала сквозь вихрь!» Лука тоже улыбался, хотя при приземлении сильно ударился спиной. В отличие от Фагуса, чьи пальцы дрожали, когда он натягивал маску, Луку холод особо не беспокоил. «Я должен признаться, это было довольно круто. Я видел, как ты вела вихрь, Элли. Это было гениально». «Скоро она тебя обгонит, Бейл», — съязвил Фагус через свой коммуникатор. «Если так продолжится и дальше, то поклонников у нее будет гораздо больше, чем у тебя». Но Бейл не обращал на них никакого внимания. Он ушел вперед, всего на 2 или 3 метра, но его силуэт уже поглотил летающий в воздухе лед. Я видела, как мерцал огонек над его детектором. Он спроецировал свой дисплей в виде голограммы в воздух. Остальные тоже поднялись с колен. Когда мы подошли к Бейлу, он пытался с помощью камеры рассмотреть то, что было вдалеке. Сконцентрировавшись, он двигал руку так, чтобы его детектор смог просканировать местность вокруг. «Не верится, что мы стоим посреди океана», — произнес Лука, и я с трудом разобрала его слова, потому что на нем еще не было маски. Я показала ему на свои уши, он закатил глаза и повторил фразу. Я поняла, что он имеет в виду. Когда между порывами ветра наступало затишье, можно было разглядеть обрывистый, покрытый снегом и льдом ландшафт. Море превратилось в застывшую ледяную пустыню. И неважно, как все это выглядело прежде, холод убил здесь все живое. Кроме свиста ветра не было ни звука, только напряженная тишина. Прошло несколько минут. Голограмма сильно мерцала. Бейл, наконец, прекратил свои движения и вздохнул. «Ничего не видно». Меня это не удивило. Ветер вокруг раздувал снег в разные стороны, и мы могли только догадываться, где приземлились. Все вокруг было серым и белым, не проглядывало ни солнце, ни даже небо. «Вообще-то исследовательская станция, на которой я тогда останавливался, должна быть где-то здесь», — сказал Бейл. Растерянность в его голосе можно было расслышать даже через коммуникатор, через который все звучало немного неестественно и поэтому не всегда понятно. Бейл открыл карту мира, которая автоматически приблизила то место, где мы находились. До начала нашего путешествия он отметил на ней нашу цель, которая действительно совпадала с местом нашего пребывания. «Хоторн тогда приказал транспортировать сюда станцию для того, чтобы исследовать ледяную пустыню. Поняв, однако, что я никогда не смогу прыгнуть через рифты, он остановил исследование». «Значит, он увез станцию?» — спросил Фагус. Бейл вздохнул. «Вероятно, да». На этом наша единственная зацепка о том, куда бы могли отправиться Мия и ее команда, улетучилась. Я огляделась, но ничего не увидела. Везде были только снег, ветер и лед. «Давайте пройдем пару метров. Может быть, навигационная система во время бури работает не точно?» Бейл указал прямо в белое пространство. «Будьте осторожны. Лед не везде прочный. Лучше, если вы будете держаться вместе». Мы так и сделали, но каждый шаг был похож на движение между двумя противоположно заряженными магнитными полюсами. Неважно, в какую сторону мы поворачивались, ветер всегда дул нам в лицо, и каждый шаг давался нам с трудом. Несмотря на униформу и маску, я ощущала на коже колючий холод. Единственным из нас, кого, как мне показалось, не беспокоили погодные условия, был Лука. «Он всегда во время ваших вылазок так тормозит», — шепнул он мне, когда мы пробирались сквозь лед, и указал на Бейла. Его голос в динамике звучал металлически, но даже это не могло скрыть его издевательский тон. «Будет мило с твоей стороны, если ты хотя бы попытаешься наладить с ним отношения». Лука показал мне язык. По крайней мере, мне так показалось, когда что-то розовое прижалось изнутри к насадке на его маске. «В этом процессе всегда участвуют двое. Если бы этот всезнайка перестал высказывать свои умные комментарии, то можно было бы и попробовать». «А вы в курсе, что все слышат?» — спросил Фагус. Его голос прозвучал так громко, словно он шел рядом, хотя они с Бейлом и Сьюзи ушли так далеко, что я едва могла разглядеть их фигуры сквозь бурю. И тут Бейл снова остановился. Он снова вынул свой GPS-сенсор, пошел вперед в другом направлении, но через несколько метров опять остановился и покачал головой. «Исследовательской станции здесь больше нет, Бейл», — произнес Фагус. «Если кураториум на самом деле здесь, то они, скорее всего, нашли другое место, с которого начнется их миссия. Я думаю, что настало время для Сьюзи. Я не видела лица Бейла. Он какое-то время помедлил, прежде чем кивнуть в знак согласия. Сьюзи присела около него на корточки. Она сняла одну перчатку и положила руку на ледяную поверхность. Несколько секунд она находилась в таком положении, но потом начала дрожать и прижала руку к своему телу. «Я чувствую движение, но не могу их идентифицировать», — сказала Сьюзи. «Лед слишком толстый». «Я могу помочь тебе». Лука склонился к поверхности льда около Сьюзи. «Лучше отойди, я не хочу причинить тебе боль». Сьюзи склонила голову на бок. «Ты не сможешь сделать мне больно?» «Чисто теоретически». «Ну хорошо, чисто теоретически. Но ты же этого не сделаешь». Сьюзи постучала пальцем по груди Лукаса. «Я очень хорошо чувствую людей, Лука Вудроу. Ну же, давай, делай». Лука тоже снял одну перчатку и повернул руку ладонью вниз к поверхности льда. Затем сделал глубокий вдох. Несколько минут ничего не происходило. Затем у него из-под кожи стали появляться небольшие волнообразные потоки лавы. Сперва они были совсем безобидными, но потом стали сильно накаляться. Постепенно они образовали круг, который прорезал лед. Когда Лука закончил, в разные стороны брызнул огонь. Так внезапно, что Сьюзи едва успела отдернуть руку. «Извини», — сказал Лука, но Сьюзи только отмахнулась. Она провела пальцами около пылающего огня, как если бы хотела согреть их теплом уютного камина. Наконец Сьюзи опустила руку в образовавшуюся лунку. Когда она снова ее вынула, с ее пальцев стекали маленькие капельки. Сначала две, потом пять, десять, пока из кожи не вытекла вся вода. Я еще ни разу не видела, как она такое проделывает. Сьюзи мне рассказывала, что у нее сохранилась небольшая часть способностей Швиммера, но в озере в Санктуме она просто плавала и не применяла свои силы. Я быстро опустилась на колени рядом с ней. «Я чувствую равномерные движения. Вода вибрирует». Сьюзи склонила голову на бок и вытянула руку в сторону. «Вибрация идет оттуда!» Там, куда она указала, все было объято ледяным туманом, но я увидела, как Бейл сохранил на детекторе это направление. «Как ты это сделала?» — спросил Лука. «Мы Швиммеры можем лучше всего управлять своими силами с помощью рук», — объяснила Сьюзи. «По крайней мере, мои родители так меня научили. Кожа на кончиках наших пальцев очень чувствительная, и я таким образом чувствую в воде любое, даже самое малейшее движение, иногда даже на расстоянии в несколько километров». Что-то зажужжало. Это Бейл открыл вихрь посреди снежной метели. «Ну тогда», — сказал он и протянул руку Сьюзи, — «ты пойдешь первый».